По этому поводу я даже провела сложные разыскные мероприятия и даже начала расследование, а именно, спросила у Лаванды, почему Тиффани Грин так ненавидит мою семью. В ответ блондинка с улыбкой и горящими глазами выдала мне подробное досье на эту молодую чистокровную семью. Вот откуда она все знает. Оказывается, семья Грин довольно состоятельная, по сравнению с другими молодыми семьями, а тот убогий магазин с пишущими принадлежностями на Косой Аллее принадлежит именно им и приносит весьма неплохой доход. Для полного счастья и признания в магическом мире этой семейки оставалось только породниться с кем-то из священных 28, и им это почти удалось. Младший брат Грин учится на втором курсе Ривенклэ и был помолвлен с Терезой Роули, которая из-за глупости своих родителей была убита метким выстрелом снайпера семьи Хилсинг. Своим неудавшимся покушением Роули не только подписали себе смертный приговор и убили невинного парня-полукровку, но и сломали планы на будущее одной молодой перспективной чистокровной семье. Оказывается, волшебники очень суеверны, и теперь никто из чистокровных не хочет заключать с Грин брачные контракты, мало ли, вдруг на них проклятие. Вон посмотрите на Роули, не успели они заключить помолвку, как всю семью вырезали под корень, а то, что они совершили неудачное покушение, так это проклятие виновато. Идиотизм короче, но с этой неблагодарной сукой теперь нужно держать ухо востро, ведь во всех своих бедах они винят именно меня. Девочки, вы готовы? Я закончила одеваться и обратилась к подругам. Конечно, ответила Смит и вернула свой ПМ в кобуру на поясе, советский пистолет ей понравился больше австрийского. Пошли уже, есть охота, проворчала Гермиона и поправила свой галстук. Девочки, подождите нас, закричала Парвати и накинула на себя мантию. Ригель, еще раз спасибо за Ктулху, он такой мягкий и теплый. Ко мне подошла Браун и мечтательно улыбнулась, а остальные девочки в комнате нервно вздрогнули. С этим милым розовым мишкой вообще отдельная история получилась, а произошла она ровно через 2 недели после нашей неудачной попытки помочь одной неблагодарной пятикурснице, что попала в руки похотливых слизеринцев. В то утро я подскочила с кровати от воплей ужаса и безысходности, что раздаются перед лицом неминуемой смерти, именно они звучали в нашей комнате. Громко вопили бледные как мел Патилла и Смит, девочки в ужасе спрыгнули с кроватей, а Эльвира со страху всадила весь магазин в сторону угрозы и даже ни разу не промахнулась. Не понимая, что происходит, я достала пистолет и перекатом ушла в сторону, а потом проследила за взглядом побледневшей Гермионы и увидела его. В тот момент у меня внутри все упало. Розовый хтонический монстр спокойно сидел в углу нашей комнаты, а его кровожадный взгляд и надменная улыбка обещали всем присутствующим очень долгую и мучительную смерть. Я понимала, что все мы обречены, но... Сзади я услышала счастливый визг Браун, и она словно бесстрашный Давид бросилась на ужасного Голиафа. Наша блондинка в розовой сорочке быстро преодолела разделяющее их расстояние и в прыжке кинулась на монстра, а затем сжала его в крепких объятиях. В тот момент я подумала, что на одну соседку у меня стало меньше, но спустя пару мгновений я поняла, что это не так. Лаванда довольно мурлыча прижимала к себе розовое чудовище и с безумными глазами тискала этого монстра. В первый раз я увидела в глазах Ктулху страх и нарастающую панику. В то утро случилось еще 2 события. Во-первых, Браун все-таки уговорила меня разрешить ей спать с этим розовым монстром. Тогда в глазах медведя было столько фатализма и обреченности, что мне его даже стало немного жаль. А во-вторых, за завтраком мы узнали, что Тиффани Грин загремела в больничное крыло с множественными переломами. Оказывается, ночью пятикурсница практиковала новое заклинание и в результате переломала себе почти все кости. В тот момент мне сразу стала понятна причина появления розового мишки у нас в комнате. На каникулах обязательно расцелую Элукарда в обе щеки, он этого терпеть не может, но мне не может отказать. Да без проблем, если тебе так нравится, то спи с ним и дальше. Я покосилась на кровать нашей блондинки и увидела в глазах розового монстра только безнадегу и смирение. Пойдемте уже на завтрак. В гостиной нас уже ждали Раи и Джастин. Поприветствовав друг друга, наша большая компания отправилась на завтрак. Мы быстро спустились в большой зал и, заняв свои места за столом, принялись уплетать за обе щеки. После утренних тренировок аппетит у меня всегда зверский. Вот умеют они испортить последний день. Недовольно проворчал Уизли, разглядывая расписание. Первым уроком сдвоенные зелья со слизнями. Ненавижу этого сальноволосого ублюдка. Я думал, что когда он перестанет сверкать своей лысиной, то успокоится, а он еще злее стал. Просто не обращай на него внимания и все. Сидящий рядом Джастин положил руку на плечо друга. «Тебе легко говорить, на последнем занятии тебя он не обзывал». Рон насупился и сжал кулаки до побелевших костяшек. «Вы такой же недоумок, как ваши старшие братья. В свою голову вы умеете только есть. Не стоило вашей матери вас рожать, вы явно получились бракованным. Миссис Уизли не хотела, а мистер Уизли не старался. Ненавижу, тварь носатая». Пока Уизли продолжал пародировать принца и сыпать в его адрес оскорблениями, я вспомнила последний урок зельеварения. На нем парни заболтались по поводу будущих каникул и запортачили почти готовое зелье. За это декан Слизерина снял с них 10 баллов, а потом до конца занятия унижал Рона. Оскорбления были действительно очень обидные. Скажи зельевар что-то подобное мне, и уже завтра он бы оказался в пыточной камере поместья Хилсинг. Но инстинкт самосохранения у этого ублюдка есть, и поэтому он просто игнорировал сидящего рядом Финч Флитчли. Юный аристократ тоже бы не позволил подобного в свой адрес. Я уже давно заметила, что принц придирается и унижает только тех детей, за которых никому вступиться. Тот же Поттер и Лонгботтом регулярно взрывают котлы, но Сальноволый просто снимает с них баллы и назначает отработки. Все, он ни разу не оскорбил ни одного отпрыска из богатых и влиятельных семей, а вот на остальных он отыгрывается по полной программе, сука. Ригель, ты меня слышишь? От мыслей меня отвлек наш рыжий друг. Слышу, просто задумалась. Я посмотрела на покрасневшего Уизли. Чего тебе? Списать не дам. И не надо, я еще позавчера все эссе написал, у меня к тебе просьба есть. Рон посмотрел на меня жалостливым взглядом. Ригель, сломай мне руку, пожалуйста. Чё, ты головой ударился? Сидящая рядом Гермиона чуть не подавилась, услышав такую странную просьбу. Не, по голове бить не надо, просто сломайте мне руку. Уизли вытянул левую руку вперед. Эту, правая у меня рабочая. Зачем? Я склонила голову и посмотрела на рыжего идиота. Как зачем? Чтобы на зелье не идти, я лучше в больничном крыле до ужина полежу. Рон расплылся в довольной улыбке. «Девочки, вам же не сложно, ну пожалуйста, я правда не хочу идти на урок к сальноволосому ублюдку. Ну раз ты просишь». Я пожала плечами и полезла в сумку за аптечкой. «Только сначала выпей обезболивающее». «Ре, так нельзя, это неправильно». Рядом сидящая Гермиона начала возмущаться. «Мадам Помфри сразу определит анестезию и заподозрит неладное. Надо ломать так, на живую, чтобы наверняка. В идеале нужен открытый перелом, чтобы крови было побольше. Ты права, так и поступим, Джастин будет держать, а мы ломать, я левую, а ты правую». Я кивнула подруге и хищно осмотрела этого симулянта. «Я это, не надо, я передумал, пару часов можно и потерпеть». Бледный Уизли нервно сглотнул и проводил взглядом аптечку, что отправилась обратно в сумку. Тем более после обеда зате, интересно, что нового Кверрил расскажет. «Точно передумал?» Я внимательно посмотрела на Рыжика, и в ответ он закивал головой, словно китайский болванчик. «Жаль, тогда пойдемте на занятия, на зелье лучше не опаздывать». Зелье и трансфигурация пролетели быстро и без происшествий. Принц вывел на доске рецепт запутывающего зелья и весь урок сверлил нас ненавидящим взглядом, а МакГонагалл продемонстрировала превращение мыши в шкатулку и раздала нам пищащие учебные пособия. Потом был обед, и мы отправились в кабинет Зати. На сегодняшнем занятии профессор увлеченно рассказывал студентам про доксе и способы борьбы с этими мелкими вредителями. Я в это время сидела на последней парте и внимательно следила за этим существом, что скрывался под личиной профессора. Мия, видя мое поведение, только грустно вздохнула и покрепче сжала в руке фосфорную гранату. Моя подруга такая заботливая. Мое напряжение было вызвано тем, что после рождественских каникул на уроках зативредноскоп на моем запястье заметно нагревался, да и сам профессор стал выглядеть несколько бледнее. Сейчас я уже не сомневалась, что в теле Кверрелла сидит мразота, но атаковать его в лоб чистой воды самоубийство. Поэтому будем надеяться на контракт с Хогвартсом. Он не позволит учителю прямо или косвенно причинить вред ученику, вроде так должно быть. Хозяева огромных поместий, где часто заводится докси, пользуются очень эффективным средством против этих вредителей, доксицидом. Это черное, неприятно пахнущее зелье предназначено специально для выведения докси. Спи парализует мерзких созданий на время, которого вполне достаточно, чтобы удалить их из дома, не принеся себе существенного вреда от их укусов. Высокий голубоглазый мужчина перевел дыхание и продолжил. Данное зелье вы будете варить на четвертом курсе, ну или его можно купить в любой аптеке. Всем все понятно? Профессор оглядел нас внимательным взглядом, немного задержался на Поттере и продолжил лекцию. Если вы встретили Доксини у себя дома, а где-то на природе, и у вас нет под рукой нужного средства, тогда отлично помогут чары помех. Действуют они точно так же, как и доксицит. Замедленные особи Доксини создадут вам значительных проблем, и вы сможете спокойно покинуть место обитания этих существ. Кверрелл весело хмыкнул, и в его руке появилась волшебная палочка. Внимательно запоминаем жест. Вербальная формулировка звучит «импедимента». Ударение делайте на предпоследний слог. Еще раз, «импедимента». Отлично. А теперь практическая часть. Преподаватель взмахнул волшебной палочкой, и из подсобки неторопливо прилетела клетка с мелкими вредителями и плавно приземлилась ему на стол. Флора взлетела с плеча Гермионы и воинственно залепетала на своем тарабарском. В дикой природе феи и пикси являются естественными врагами. Флора, успокойся, тут тебя никто не обидит. Подруга ласково обратилась к своему фамильяру и похлопала себя по плечу. «Мама, Люба!» Крылатая мелочь чмокнула хозяйку в нос и заняла излюбленное место. Привязка начала давать свои плоды, и маленькая фея стала немного говорить, пока ее словарный запас был очень беден, но все равно это достижение. «Я помню слезы счастья, когда малышка подлетела к Гермионе и лаково пролепетала: «Мама, я тогда сама охуела, если честно». Во всех книгах говорится, что феи тупые и неразумные существа, но это не так. Доказательство их разумности сейчас сидит на плече моей подруги и трескает мармеладку, и куда в нее столько лезет. Пока я любовалась крылатой мелочью, профессор отлевитировал к нашему столу парочку доксти. В следующий миг из-под моей мантии Вася совершил бросок, и один из мохнатых вредителей исчез в его пасти. Вторая докси панически заверещала, но чары крепко держали ее на месте, и вскоре мой карманный змей сожрал и ее. «Вася, нельзя!» Я схватила наглого шланга за шкирку. «Ты чего творишь? Вкусно! Еще хочу!» Облизнувшись, мой фамильяр голодным взглядом посмотрел на соседний стол. «Мисс Хилсик, я требую, чтобы вы более тщательно следили за поведением своего фамильяра». Профессор строго посмотрел на меня, а змей, как обычно, спрятался под мантией. «Если подобное повторится, то я буду вынужден запретить нахождение вашей змеи на моих уроках. Простите, профессор, я виновато опустила голову. У змея просто сработал инстинкт». «Понимаю». Голубоглазый волшебник кивнул в ответ. «Минус 5 баллов с Гриффиндора за безответственное отношение к своему фамильяру, а теперь продолжим». Кверрелл взмахнул волшебной палочкой, и моя чернильница превратилась в докси. Довольно кивнув, профессор вернулся за свой стол. Отвесив Васе щелбан, я приступила к изучению нового заклинания. Под четким руководством профессора ученики быстро освоили несложное заклинание и приступили к его отработке. Когда до конца урока оставалось минут 15, Дин Томас поднял руку и вопросительно уставился на Кверрелла. «Мистер Томас, я вижу, у вас появились вопросы». Профессор обратил внимание на Гриффиндорца. «Да, профессор». Томас встал со своего места. «А почему мы отрабатываем такие бесполезные заклинания? Не понял сути вашего вопроса». Кверрелл с интересом посмотрел на ученика. «Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под бесполезностью?» «Ну, я имею в виду, что все заклинания, которые мы изучаем на ваших занятиях...» Парень немного стушевался и почесал затылок. «Они же все безобидные, вот, зачем парализовать Докси, а потом выносить из дома их тушки? Этих вредителей проще сразу убить, а потом сжечь. Так же и с остальными опасными тварями. Я полистал учебники за старшие курсы, и там везде учат либо убегать, либо отпугивать. Может, проще?» «Я понял суть вашего вопроса». Профессор встал и быстро подошел к Гриффиндорцу. «Мистер Томас, вы же маглорожденный?» «Да», — ответил насупившийся Дин. «Сразу видно тлетворное магловское влияние. К сожалению, вы выросли среди этих жадных и ничтожных существ. Вы приняли их порядки и устои». Кверрелл зло посмотрел на ученика. «Мистер Томас, вы мыслите как магл. Вам срочно нужно пересмотреть взгляды на окружающий мир, иначе вы до конца своих дней будете лишь жалким маглом с палочкой и никогда не станете настоящим волшебником». «Мисс Малфой», — рявкнул преподаватель. «Да, профессор». Слизеринка плавно поднялась. «Что будет, если в магическое поселение залетит дикий гриб-погриф?» Голубоглазый волшебник выжидающе посмотрел на первокурсницу. «Местные обезвредят его сами или вызовут авроров». Малфой наморщила бровки. «Потом волшебное существо переправит в заповедник или выпустит в ближайшем лесу, профессор». «Почему?» Кверрелл довольно улыбнулся. В смысле, они же очень редкие и ценные, это все знают. Диана нахмурилась. Наша семья разводит гриппогрифов, и каждый новый птенец — это чуть ли не праздник. Девочка улыбнулась. Эти красавцы создают одну пару на всю жизнь, и если самец погибнет, то самка уже никогда не даст потомства. Все с детства знают, что даже садовых гномов убивать не стоит, они могут быть очень полезны. Понятно, профессор перевел взгляд на гриффиндорца. Мистер Томас, а что будет, если в Магловский город забредет дикий медведь? Приедут Бобби и убьют опасного хищника, ответил покрасневший Дин и опустил голову. Чудно, мисс Малфой, вы можете ответить, почему маглы и волшебники по-разному реагируют на относительно одинаковые ситуации? Квирелл склонил голову и выжидающе посмотрел на Слизеринку. От себя добавлю, что у маглов есть специальные ружья, они стреляют дротиками со снотворным. Магловские авроры имеют возможность усыпить медведя и вернуть его обратно в лес, но вместо этого они просто убивают несчастное животное. Почему? Я думаю, дело в том, что мир за магическими территориями огромен, и маглы не привыкли беречь природу. Лесов вокруг много, медведей там, наверное, тоже много. Диана сильно призадумалась. Я была в Лондоне, и дышать там очень тяжело, воздух очень грязный, как и Темза, эту воду не то что пить, в ней купаться нельзя. Волшебники реагируют по-другому, потому что магический мир очень маленький, а волшебников много. Если убивать всех, то где потом брать редкие ингредиенты? А еще все с детства знают, что чем больше волшебных существ, тем больше магии вокруг. Исчерпывающий ответ. 10 баллов Слизерину за отличное знание магического мира. Можете садиться. Слизеринка довольно улыбнулась и села на место, а профессор внимательно посмотрел на гриффиндорца. Понимаете, мистер Томас, волшебники, в отличие от маглов, ограничены в своих территориях и ресурсах, и волшебных существ очень мало. Настоящий волшебник это понимает и поэтому нейтрализует Докси, а их тела продаст аптекарю. А если он не нуждается в деньгах или ингредиентах, то просто отпустит этих мелких вредителей на волю. Квирелл оценивающе осмотрел первокурсника. Настоящий волшебник думает о завтрашнем дне, в отличие от маглов. Этим жадным и безмозглым существам свойственно только разрушение, и в данный момент вы мыслите как жалкий магл. Вам все понятно? Да, профессор. Томас понуро опустил голову и сел на место. Отлично. Квирелл довольно хмыкнул. Еще вопросы, мисс Хилсинг? Профессор, я с вами не согласна. Простецы умеют не только разрушать, но и созидать. Меня откровенно взбесил тон этого нациста и то, как он говорит о простых людях. Обычные люди придумали искусство, синематограф, книги, благодаря развитию науки они уже в космос летают. Волшебники, между прочим, в повседневной жизни используют множество изобретений простецов, поэтому я считаю некорректно называть простых людей жалкими и ничтожными. Сейчас вы говорите как нацист. Гриндевальд тоже вещал подобные вещи и плохо кончил. От вас я другого и не ожидал. Мраза-то под личиной Квирелла ехидно хмыкнул, а вредноскоп на моем запястье заметно нагрелся. Мисс Хилсинг, вы знаете, что такое вирус? Да, это опасная болезнь, что разрушает организм человека. Весь класс, затаив дыхание, переводил взгляд с профессора на меня. Отрадно, тогда вы упростили мне задачу. Высокий мужчина довольно кивнул. Позвольте вам кое-что объяснить. Все животные на планете адаптируются под окружающую среду, они приспосабливаются, так задумано природой. А вот маглы подстраивают окружающую среду под себя. Они вырубают леса, поворачивают реки вспять, а своими заводами загрязняют воздух. Их совсем не заботит, что будет через сотню лет. Магловской правящей элите важна только прибыль, и в погоне за ней они готовы уничтожить всю планету. Маглы уже отравили реки и моря, они истребили целые виды животных, что казались им очень полезными. Вирус, попавший в организм, поступает идентично, он постепенно поражает все внутренние органы и в конце концов убивает своего носителя. Когда до маглов дойдет, что деньги нельзя жрать, будет уже слишком поздно. Эти ничтожества рано или поздно погубят наш мир, поэтому их нужно остановить. Этим тупым животным нужен грамотный пастух. Один уже попробовал и сейчас гниет в Нурмергарде. Я посмотрела в глаза профессору. Из-за него погибли миллионы людей, а европейские волшебники до сих пор не могут восстановить свою численность. И все благодаря одному ублюдку, что хотел править миром. Не соглашусь, друг нашего любимого директора не хотел править миром. Многие в классе ахнули, особенно гриффиндорцы. Да-да, для тех, кто не знал, поясню. Гриндевальд и Дамблдор в юности были лучшими друзьями. а лозунг «Во имя всеобщего блага» был написан на всех воротах нацистских лагерей смерти. Гилерт Гриндевальд хотел изменить мир. Этот великий волшебник хотел объединить миры, уничтожить статут. Но вот способ выбрал неподходящий. Из-за его действий началась Великая война, и я никоим образом не оправдываю этого монстра. Его амбиции принесли миру только смерть и разрушение, а это неправильно. Вы согласны со мной? Профессор выжидающе уставился на меня. Согласна. Я кивнула в ответ. А сейчас, когда маглы создали ядерное оружие, многие в классе вздрогнули, воевать с ними самое настоящее самоубийство. Поэтому волшебникам нужно объединиться и придумать способ влияния на магловское правительство. Волшебники – это вершина эволюции, мы сильнее, быстрее и умнее маглов, а значит мы должны придумать способ контроля над ними и ограничить их популяцию, пока эти животные не расплодились и не сожрали все вокруг. Взяв маглов под контроль, мы сохраним мир для наших потомков. Пламенную речь преподавателя прервал колокол. Кверрил расстроенно махнул нам рукой, мол, валите уже. Я быстро скидала свои вещи в сумку и быстро покинула кабинет Зати. Это точно мраза-то и сегодня его понесло. Я так понимаю, такие же речи он толкал перед своими слугами, когда пытался захватить власть в магической Британии. Он точно псих. Наша компания неторопливо шла по коридору, когда нас обогнали слизеринцы. А ведь в чем-то профессор прав, воскликнул проходивший мимо меня Забини. Не в чем-то, а во всем. Этих жалких маглов давно прижать к ногтю, ответил ему идущий рядом Нот. Мой отец говорит, что миром должны править волшебники, а маглы должны прислуживать нам. Тише, мальчики, а то ручная шавка короны вас услышит, громко сказала Паркинсон и ехидно посмотрела на меня. Или уже услышала. Панси, я ласково улыбнулась брюнетке. Если ты сейчас же не извинишься, то каникулы проведешь в больничном крыле. Слизеринцы остановились и с презрением посмотрели на нашу компанию. За моей спиной стояли Гермиона и Эльвира, а также Уизли и Финч Флетчли. Нас было больше, но эта троица с ухмылками достали волшебные палочки. Я до сих пор не понимаю такого поведения некоторых чистокровных. Ну, идиотизм же чистой воды. Нас больше и мы сильнее. Или Кверрил напомнил им о превосходстве чистокровных волшебников над остальными. А разве я сказала хоть слово лжи? Паркинсон картинно удивилась и посмотрела на меня снизу вверх. Я выше ее больше, чем на голову. Ваша семейка уже много веков виляет хвостиком перед короной и верно служит маглам, так что не обижайся. Хочешь, я тоже почешу тебя за ушком, а за это ты принесешь мне мячик? А не твой ли папочка ползал на коленях перед полукровкой, что возомнил себя темным лордом? В эту игру можно играть вдвоем. Насколько мне известно, Валаднемарт, слизеринцы вздрогнули, метил своих рабов как скот, а потом награждал этих трусливых ничтожеств Круциатусом. Давай ты тоже вылежишь мои туфли, а потом я приласкаю тебя пыточным, чистокровным же это нравится. Нот, я обратилась к ее товарищу, у твоего папочки ведь тоже есть рабская метка, ну что, отпрыски рабов, вылежите мои туфли. В отличие от вашего бывшего хозяина я чистокровная, или вы предпочитаете стоять на коленях только перед полукровками, тварь, сика. Нот резко направил на меня палочку, которую за время моей речи сжал до побелевших костяшек. Целился этот малолетний ублюдок мне в шею. Противо. Я без труда приняла заклинание на щит и мгновенно направила свою палочку на этого идиота. Я тоже знаю темные проклятия. Антиадукатиа. Не дожидаясь результата, резко делаю шаг в сторону, освобождая обзор своей лучшей подруги. Антиадукатиа. С концентратора Гермионы слетел такой же, как у меня, черный луч и попал в Паркинсон. В следующую секунду коридор огласили крики боли, Нотта и его ехидная подружка упали на колени и громко вереща держась за голову. С громким и мерзким хрустом из их пустых черепушек начали прорастать рога, причем разные. Если у парня были ветвистые олени и начинались они из висков, то у девочки полезли козьи и прямо из лба. Из места основания наростов также хлестала кровь, и вскоре Паркинсон потеряла сознание от болевого шока, а Нот просто валялся на полу и подвывал на одной ноте. Он еще и штаны обмочил от боли. Я перевела взгляд на Забини. Трусливый цыганенок весь дрожал и смотрел на меня с нескрываемым ужасом в глазах. Я хищно оскалилась и направила на него палочку. Блейс, резко замотав головой, и бросил свой концентратор на пол, а потом развернулся на месте и побежал прочь. Похоже, это трусливое ничтожество еще и обделался, если судить по запаху, что долетел до нас после его побега. Что здесь происходит? Сзади раздался крик профессора Кверрила. Мне тоже интересно. Перед нами в коридор бесшумно вошел принц. Забини бежал очень быстро, поэтому не успел затормозить и на скорости влетел в своего декана. Зельевар устоял и схватил трусливого первокурсника за плечи, но потом скривился и отпустил засранца. Мда, я посмотрела на валяющихся на полу рогатых слизеринцев, они были без сознания, а их лица залиты кровью. Потом я перевела взгляд на перепуганного и трясущегося Забини, что спрятался за спиной злого профессора принца. А ведь сзади к нам еще и Кверрел убежит. Да плевать, завтра каникулы. Ну не могут же они меня оставить в замке или могут? Глава 58. Минерва, девочка моя, ты не находишь, что это сбор чудесен? Дамблдор зажмурился от удовольствия и сделал глоток чая. Шиповник так замечательно сочетается с апельсином и корицей. Девочки, вы со мной согласны? Да, директор. Я кивнула и сделала большой глоток из белой фарфоровой чашки, а потом взяла из вазочки лимонную дольку. Мия последовала моему примеру. Чай действительно был шикарен. Скажите, где купили? Увы, но подобные вещи нельзя купить. Старик лукаво улыбнулся в бороду. Это подарок от моего бывшего ученика. Талантливый парень. Сейчас он руководит отделом международного сотрудничества в Министерстве магии. Но я могу поделиться. Уверен, ваша матушка оценит. Буду очень признательна и обязательно передам, что это от вас. Я улыбнулась добродушному директору. Дамблдор картинно взмахнул рукой, приманив из шкафа небольшую стеклянную банку. Еще один взмах прямо из воздуха создал бумажный пакет. Бородатый старец тяжело вздохнул, как еврей, дающий скидку покупателю, и отсыпал мне часть чудесного чайного сбора. Довольно кивнув, директор отлевитировал мне презент для мамы. Нашу идиллию нарушал нервный стук чашки по блюдцу в руках нашего декана. Минерва МакГонагалл сейчас сидела на мягком диване и, поджав свои тонкие губы, прожирала нас с подругой гневным взглядом. Но нам было плевать, мы сидели на удобных стульях и ждали профессора принца. Вообще, нехорошо получилось, не хотела я использовать это заклинание на сопляках, но Нот сам напросился, а Гермиона решила меня поддержать и отыгралась на Паркинсон. Моя подруга запомнила слова этой пигалицы, мол, Хелсинг такая страшная, что от нее даже дикие северные старики из Союза отказываются. Вот малолетняя дурочка и поплатилась. Как и обещал дед, наши бравые профессора и знатоки темных искусств не смогли сходу снять фирменное проклятие черного. Когда Кверрел и принц занялись пострадавшими, то минут 10 водили над ними волшебными палочками, а потом синхронно почесали затылки и обратили свой взор на нас с Гермионой. Наша группа поддержки с остальными первокурсниками столпились вокруг, поэтому профессора не стали ничего говорить. Только декан Слизерина прошипел, даже Вася показал свою любопытную мордочку, чтобы мы немедленно отправлялись в кабинет директора для разбирательств. Ну а дальше мразота под личиной Кверрелла и профессор принц подхватили заклинаниями две рогатые окровавленные тушки и направились в больничное крыло. Обгадившийся цыганенок бежал следом за ними и создавал вонючий ветер. Мы же с Мией переглянулись и, пожав плечами, отправились в башню директора под одобрительные кивки гриффиндорцев и скупые улыбки наших друзей со Слизерина. Дамблдор нас уже ждал вместе с МакГонагалл, вот только если Маккошка была в ярости, то в эмофоне старика я чувствовала веселье и удовлетворение, хотя смотрел он на нас очень осуждающе. Мне в тот момент захотелось похлопать в ладоши и как Станиславский закричать: «Верю». МакГонагалл уже хотела нас отчитать, но Дамблдор взмахом руки ее заткнул и предложил для начала выпить чая и дождаться остальных свидетелей. Вот так мы и сидели уже минут 15, пили вкусный сбор и трескали лимонные дольки. Профессор принц влетел почти бесшумно, слегка шелестя полами своей мантии, и молча встал возле дивана, на котором сидела наша декан. В кабинете директора воцарилась тишина, профессора прожигали нас с Гермионой гневными взглядами, а директор смотрел на всех с тоской всего еврейского народа, которому предстояло еще 40 лет бродить по пустыне. «Северус, мальчик мой», — старик сделал глоток чая, а Зельевар скривился в отвращении. «Как твои студенты? С детьми все хорошо, к сожалению». «Нет, директор», — загробным голосом прошептал ужас подземелий. «Мы с профессором Кверреллом определили, что проклятие хоть и не смертельное, но очень темное. Черные глаза смотрели на меня с презрением и ненавистью. Поппи тоже не смогла помочь и отправила несчастных детей в Мунго. Вот как, прискорбно». Старик налил себе еще чаю. «А где мистер Забини?» Нам бы пригодились его показания. В результате этого бесцеремонного и подлого нападения мистер Забини получил сильнейшую психологическую травму. Продолжал шептать Зельевар, в эмофоне его бурлила такая ненависть, что пистолет сам собой появился в моей руке. Поэтому пока Поппи камином отправляла пострадавших в госпиталь, я напоил перепуганного ребенка зельем сна без сновидений. Мальчику нужно успокоиться, боюсь, как бы у него Бобгард не сменился, не нужно драматизировать. Пробормотал директор и снова махнул рукой МакГонагалл, которая уже была готова разразиться гневной тирадой. «Северус, мальчик мой», Зельевара снова перекосила, «ты просветишь старика, что произошло? Ты выяснил причину конфликта между студентами?» «Разумеется, директор». Принц аж приосанился и злорадно на меня посмотрел, что примечательно, Гермиону он демонстративно игнорировал. «Мистер Забини мне поведал, что мисс Хилсинг заявила благородным наследникам, что отныне она является темной леди и будет карать всех приспешников того, кого нельзя называть. Она потребовала, чтобы они упали на колени и вылизали ее туфли, иначе она накажет их круциатусом». Возмутительно. «Такое поведение позорит факультет благородных львов», — вскочила МакГонагалл, но под добрым взглядом директора села на место. «Продолжай, мальчик мой, что было дальше?» Дамблдор заинтересованно посмотрел на Зельевара. «Мои студенты заявили, что ни они, ни их родители никогда не поддерживали идеи чистоты крови и всегда боролись против тирании того, кого нельзя называть. Нотт и Паркинсон демонстративно держали руки на виду и не хотели конфликта. Однако, Хилсинг, мою фамилию принц буквально выплюнул, заявила, что с сего дня они ее рабы, и напала на невинных детей. Хилсинг и ее ручная шаф, ручной вассал вероломно напали на моих студентов. Я требую немедленно вызвать ДМП и Аврорад для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ну или, как минимум, исключить этих». Презрительный кивок в нашу сторону. «Из школы. Где палочка Нотта?» Я врубила окклюменцию на максимум и взяла Гермиону за руку. Такое пренебрежительное отношение к подруге прощать нельзя. Я поставила чашку на столик и посмотрела на сальноволосого ублюдка. Я спрашиваю, где палочка этого чистокровного засранца? Гаденыши первыми оскорбили мою семью, а Нотт первым применил ко мне темное проклятие, его сика было нацелено мне в горло. Наша декан подавилась чаем и, откашлившись, зло посмотрела на принца, меня немного успокоилась, но я чувствовала, как все ее нутро клокочет от ярости, и еще крепче сжала ее ладошку. Принц с довольной и язвительной улыбкой посмотрел на меня и, состроив самое обеспокоенное лицо, посмотрел на Дамблдора. Поведение мисс Хилсинг и ее подручных всегда было очень наглым и агрессивным, издержки дурного воспитания, я полагаю, директор, поэтому я не удивлен тому, что она снова напала на других учеников. Принц ехидно улыбнулся. Вспомните, как мисс Хилсинг избила мистера Макмиллана, или как она угрожала кинжалом мистеру Лангботтому. Я боюсь представить, что творится в стенах гостиной Гриффиндора. Надменный кивок в сторону МакГонагалл. Директор, девчонка со своей ручной подружкой опасны для окружающих, я прошу отчислить обеих из школы. Сегодня она наложила темное проклятие на благородных наследников, а завтра кого-нибудь снова убьет. Поэтому я требую вызвать ДПМ, чтобы они зафиксировали этот вопиющий инцидент. Северус, мальчик мой, старик склонил голову и посмотрел на своего подчиненного. Возможно, мисс Хилсинг говорит правду, где доказательства вероломного нападения. Я предлагаю пригласить всех свидетелей данного инцидента с обоих факультетов. Моих слов недостаточно. Зло прошипел Зельевар и с ненавистью посмотрел на меня. Это наглое, высокомерное. Принц перевел взгляд на Гермиону, и ее ручная подружка напали на моих студентов. Еще раз оскорбишь нас, и сдохнешь в пыточной поместье Хилсинг. Любому терпению приходит конец. Я плавно поднялась со стула и посмотрела на профессора. Благодаря окклюменции внешне я была абсолютно спокойна. Перед поступлением в Хогвартс я внимательно прочитала твое досье, и не какому-то жалкому трусливому рабу раскрывать свою вонючую пасть на наследницу священного рода Хилсинг. Угрожаете мне? Ухмыльнувшись, принц поднял одну бровь и склонил голову. «Вы такая же наглая и избалованная, как ваш папаша, привыкшая к безнаказанности и вседозволенности. Я не угрожаю, а предупреждаю». Тон и лицо выражали спокойствие, но в моих волосах начали появляться искры. «Мой отец был конченной мразью, но он погиб, защищая свою семью. Я прекрасно помню тот день. Он не сбежал и не испугался, а до последнего сражался с Волан-де-Мортом, МакГонагалл вздрогнула, и погиб, защищая своих детей. Все уставились на меня, даже директор. А ты всего лишь трусливая тварь. Я знаю, что ты встречался с Лили Эванс, и что на пятом курсе ее поведение резко изменилось, когда она оказалась в лапах компании мародеров. Ты даже не попытался ей помочь, ты просто предал девушку, которая тебе доверяла, а может даже и любила. Потом ты встал на колени перед Волан-де-Мортом и выбрал участь раба. Поэтому закрой свою пасть, трусливое ничтожество. Ты ничего не знаешь. Принца затрясло, а в его руке появилась волшебная палочка. Я все знаю, сука носатая. Я с вызовом посмотрела в злобные черные глаза. Это ты принес меня дурслям и заставил их оставить меня. Именно ты превратил мое детство в персональный ад. Одного этого достаточно, чтобы ты подыхал долго и мучительно. Поттеровское отродье. Зашипел Зельевар и сделал шаг в мою сторону. В следующий миг я ощутила движение под мантией, и на пол плавно стек очень грозный Вася, встав между мной и Зельеваром. Гребень на его голове превратился в корону, а небольшой нарост на кончике хвоста начал издавать угрожающий звук, как у гремучей змеи. Мой фамильяр, как мне показалось, увеличился в размере раза в три и встал в боевую стойку. При этом все присутствующие тут же зажмурились, а мой милый ужик демонстративно разинул свою пасть, полную острых игольчатых зубов. «Ты нюхай, наковылаешь, пес!» Вася зло зашипел на Зельевара. «Совсем охуел! Я тебя сейчас выебу и высушу!» А потом жалостливо посмотрел на меня. «Хозяйка, можно я укушу это уебище? Я прям чую его злобу и ненависть. Этого лучше сразу сожрать. Подожди!» Прошептала я, чуть не перейдя на парсилтанг. «Ну не ожидала я такой реакции от трусливого змея!» «Какие, нахуй, дожди?» — ответил мой защитник и в один рывок обвил зажмурившегося принца. «Я только сейчас заметила, какая у Васи огромная пасть, и сейчас он нацелился на шею трусливого Зельевара. Стоп, Вася, не трогай его!» Я добавила в голос командные нотки, змей даже не включил режим узбека, типа не понимает обычную речь. «Отпусти эту падаль и иди ко мне, повезло тебе, опущенец подвальный, моя хозяйка очень добрая». «А может, просто ебанутая? Я еще сам не понял». Расстроенно проворчал змей и плавным броском оказался возле моей ноги. «Молодец, умный змей». Я погладила своего защитника по костяной короне и прошептала одними губами. «Давай на место». Вася, недовольно ворча, заполз обратно под мантию, а я обратилась к Дамблдору. «Прошу прощения, директор. Вася, хороший, он просто испугался за меня. КХМ, мисс Хилсинг». Старик прочистил горло и посмотрел на меня очень серьезно. «Вы в курсе, что разведение василисков строго запрещено на территории магической Британии? А где вы увидели василиска?» Я искренне удивилась. «Вася, обычный ужик, я подобрала его в Магловской теплице много лет назад. Ригель не врет». В разговор встряла моя подруга. «Просто под влиянием ее магии змей немножко подрос, у нас даже журнал наблюдения имеется». «Альбус, девочки правы». С дивана поднялась МакГонагалл. «Я лично проверяла их фамильеров. У мисс Хилсинг очень странная змея, но это точно не василиск, а желтые светящиеся глаза». Голос принца дал петуха. «Вы сами видели, эта бешеная тварь набросилась на меня». Бледный декан Слизерина обратился к директору. «Я требую немедленно убить агрессивную змею или вызвать специалистов из Министерства магии». Он защищал свою хозяйку. «Северус, ты первый начал угрожать моей студентке. Наша декан достала волшебную палочку. Еще раз позволишь себе такой тон в отношении моих львят, и я довольна». Дамблдор хлопнул в ладоши и немного отпустил свою магию. «Силен старый, все сразу заткнулись. А теперь попрошу всех присесть и успокоиться». Мы с Гермионой плюхнулись на стулья, МакГонагалл демонстративно отвернулась от принца и плавно опустилась на диван, а Зельевар недовольно облокотился на стену. Директор осмотрел всех присутствующих гневным взглядом и налил себе чаю. «Первое, убивать истинного фамильяра мисс Хилсинг мы не имеем права, а его поведение оправдано, он защищал свою хозяйку». Старик осуждающий покосился на декана Слизерина. «Второе, в ходе не самой приятной дискуссии мы выяснили, что студенты Слизерина и Гриффиндора взаимно оскорбили друг друга, а потом случилась потасовка с применением магии. Директор уже недовольно посмотрел на нас с Гермионой. Поэтому я снимаю со всех участников драки по 20 баллов и назначаю каждому по 2 недели отработок у мистера Филча». Всем все понятно. Все молча закивали. Видеть серьезного и недовольного бородатого старца было непривычно. «Минерва, дорогая, проводи девочек до гостиной». МакГонагалл вскочила со своего места, А директор откинулся на спинку троноподобного кресла и обратил свой взор на нас. «Мисс Хилсинг, мисс Грейнджер, в следующий раз будьте сдержаннее». Мы синхронно кивнули в ответ. «Более вас не задерживаю». Декан жестом указала на дверь, и наша троица быстро покинула вотчину директора. Едва дверь кабина закрылась, как Дамблдор зло посмотрел на своего ручного зельевара. Этот щенок сегодня позволил себе лишнего. Великий светлый волшебник сразу вспомнил серьезный разговор, проведенный с принцем в конце лета, но, похоже, внушения хватило ненадолго. Конец августа 1991 года. Хогвартс, кабинет директора. Северус, мальчик мой, сопляк недовольно скривился, и Альбус добродушно улыбнулся в бороду. Я давно хотел с тобой поговорить, но, увы, все никак не мог найти подходящего времени. Северус, ты помнишь ту ночь, когда погибла Лили? Тогда я попросил тебя доставить ее дочь родственникам, но если они откажутся, я велел подобрать для ребенка хороший приют и обработать персонал. Скажи, Петуния добровольно приняла ребенка? Никчемная могла с радостью приняла поттеровское отродье. Скривившись, ответил зельевар и в следующий миг начал задыхаться, захрипев и схватившись за горло, а когда его черные глаза уже начали закатываться, невидимая сила отпустила принца, и он, жадно хватая воздух, упал на четвереньки. А теперь я хочу услышать правду. Директор требовательно уставился на зельевара, это приказ. ГХКХМ. Глупая могла отказывалась принимать поттеровское отродье, и я ей пригрозил. Под злым взглядом директора принц опустил голову. Я пообещал Магле, что если она сдаст отродье в приют, то с ее мужем и сыном может случаться страшное. Я был слишком расстроен смертью Лили, и у меня не было времени искать другое место для этой дряни. А тебя не смущает, что Эванс родила этих детей и умерла ради них? На эти слова сопляк только сжал кулаки. Я был о тебе лучшего мнения, Северус, ты хоть понимаешь, что своими детскими обидами ты сломал жизнь невинному ребенку? Альбус посмотрел в глаза принца и не увидел в них ни капли раскаяния, лишь злобу и ненависть. Она – живое доказательство того, что совершили Поттер и Блэк. Принц поднял взгляд на своего хозяина. Эти мелкие ублюдки должны были сдохнуть вместе с Поттером. Вот оно как. Великий волшебник грустно покачал головой. Северус, Ригель и Гарри – всего лишь невинные дети, которые лишились родителей. Благодаря тебе, между прочим, рано или поздно поттеровские выблядки сдохнут. Зло прошептал декан Слизерина. Я отомщу за Лили. Северус говорил очень тихо, но директор его услышал, а потому наглого сопляка тут же скрутило от боли, и он, дергаясь в конвульсиях, упал на мягкий ковер. Альбус около 5 минут наблюдал, как его ручной зельевар корчится на полу, и не торопясь заварил себе чай. Когда великий светлый волшебник сделал последний глоток из чашки, он отменил наказание для заносчивого сопляка и поднялся со своего трона. «Если бы ты знал, как мне надоели твои выходки», директор подошел к зельевару, и того силой поставила на колени. «Северус, мальчик мой, я думаю, такая поза для тебя привычнее». Альбус строго посмотрел в злобные черные глаза. «Признаюсь, я был о тебе лучшего мнения, но сегодня ты окончательно меня разочаровал. Еще раз ослушаешься моего приказа, и наказание будет куда более суровым. А теперь, пошел вот из моего кабинета». Конец ретроспективы. «Северус, мальчик мой», Дамблдор строго посмотрел на скривившегося подчиненного. «Кажется, мы уже обсуждали твое поведение. Прошу прощения, директор». Без капли раскаяния ответил зельевар. «Я немного погорячился». «Погорячился». Великий светлый волшебник поднялся со своего места и отпустил свою магию. Принц тут же рухнул на колени. «Ты хоть понимаешь, кому и что говоришь? Ты посмел оскорблять и угрожать дочери платиновой суки. Девочка завтра поедет домой. И если она пожалуется своей матери, то за твою никчемную жизнь я не дам и ломаного кнута. В первую очередь, она дочь Поттера или Блэка». Молодой волшебник процедил сквозь зубы. «Она такая же наглая и избалованная. Она пришла в магический мир и делает, что хочет. Она плевать хотела на наши порядки и устои, а вы, директор, ей во всем потакаете. И поэтому ты посмел вести себя как глупый мальчишка?» Директор зло посмотрел на обиженного сопляка. «Или пример Роули тебя ничему не научил? Или, может, ты на полном серьезе думаешь, что Нотт и Паркинсон напишут заявление в ДМП и потребуют разбирательства в Визингомате? А что я еще должен был сделать? Эту высокомерную дрянь нужно было поставить на место». Несмотря на давление магии, зельевар попытался встать, но снова рухнул на колени. «Я как декан Слизерина отвечаю за своих студентов, и сегодня вечером мне придется отчитываться перед родителями пострадавших благородных наследников. Будь они хоть трижды виноваты, но они, дети очень богатых и влиятельных людей магической Британии. Я тебя понял, Альбус, кивнув, пригладил бороду и избавил давление магии. Так ты сможешь честно заявить уважаемым волшебникам, что сделал все, что мог, но старый маглолюбец тебе не позволил наказать или исключить дочь платиновой суки. Но зачем было угрожать и переходить на откровенные оскорбления? Потому что поттеровское отродье недостойно другого обращения. Эта малолетняя дрянь посмела сыпать в мой адрес оскорблениями и открыто мне угрожать. Принц зло посмотрел на директора. Если не вы, то я поставлю эту дрянную девчонку на место. И мне плевать, что ее удочерила платиновая сука. Она ведет себя хуже Поттера. Поэтому, либо она научится уважать старших, либо... Северус, детские обиды затмили твой разум. Дамблдор перебил подчиненного и вышел из-за стола. Раз по-хорошему ты не понимаешь, это все ради твоего же блага, мальчик мой. Что вы? Начал было молодой волшебник, но старик его перебил. Итак, Северус Тобиас Принц, волею директора Хогвартса я запрещаю тебе словом или делом оскорблять, унижать или обижать студентов этой замечательной школы, да будет так. Стоящего на коленях волшебника окутал золотистый туман. Далее, отныне ты обязан отвечать на все вопросы своих студентов касательно учебной программы и всячески им помогать, да будет так. Это все, гневно выплюнул стоящий на коленях Зельевар, когда туман магии рассеялся. Почти. Дамблдор довольно кивнул, и магия принца поставила на ноги. Слушай мой приказ. Отныне ты обязан защищать и оберегать жизнь и здоровье Ригельхилсинг и Гарри Поттера, пока они находятся в стенах Хогвартса. Если с детьми что-то случится, вы меня убьете? Молодой декан с вызовом посмотрел старику в глаза. Ну что ты, Северус, мальчик мой, как ты мог обо мне такое подумать? Альбус добродушно улыбнулся и пригладил седую бороду. Я всего лишь тебя уволю, а перед этим сообщу лорду Малфою, от кого Боунс и Крауч узнали о тайнике, в котором хранилась казна вашей организации. На суде я всем объявил, что ты был моим шпионом, но на самом деле, вы не посмеете, прошептал побледневший сопляк. Северус, скажи мне, Люциус до сих пор считает тебя своим младшим братом? Дамблдор довольно посмотрел на перепуганного подчиненного. На тебя ведь даже родная мать всегда смотрела с отвращением. Я уже не говорю про остальных членов семьи принц. Люциус единственный, кто всегда считал тебя равным и всегда помогал, защищал, а ты его предал. Каково это? Предать близкого и родного человека? Ты понимаешь, как его подставил? Зельевар нервно кивнул. Когда Том вернется, а он обязательно вернется, Люциусу очень не поздоровится, ведь он был казначеем и головой отвечал за эти деньги. Как думаешь, каким образом Том накажет Малфоя? Запытает до состояния овоща, а может, заставит смотреть, как отморозки из лютного насилуют и пытают его жену и детей? Или придумает что-то поинтереснее, ведь Люциус очень любит свою семью. Молодой волшебник упал на колени. Малфой до сих пор думает, что казну сдал Перец, который после допроса поскользнулся на лестнице и свернул себе шею. Дамблдор сверкнул своими очками-половинками. Правда, удачно получилось. Как думаешь, тебе долго удастся скрываться, когда твой брат узнает, кто на самом деле его предал? Я все понял, директор. Тихо проговорил сломленный молодой волшебник. «Я вас больше не подведу, охотно верю». Великий светлый чародей улыбнулся в бороду. «И еще, сегодня вечером передай Нокту и Паркинсону, чтобы не вздумали предпринимать в сторону мисс Хилсинг каких-либо действий. Я сейчас буду писать письмо платиновой суке, где детально опишу сегодняшний инцидент, а заодно попытаюсь оправдать твое глупое поведение». Дамблдор сверкнул своими очками-половинками. «Заодно я приложу всю имеющуюся у меня информацию о родителях пострадавших учеников. Так, на всякий случай, я все улажу, директор». Бледный принц понятливо кивнул. «Ну-ну, Северус, мальчик мой», Альбус подошел и отечески похлопал подчиненного по плечу. «Можешь идти, у нас впереди много работы. Во имя всеобщего блага, разумеется». Когда декан Слизерина покинул его кабинет, Дамблдор в облегчении откинулся на спинку своего трона и жестом притянул бутылку медовухи. «Фаукс, порой мне кажется, что Том был прав, когда дрессировал своих рабов Круциатусом». Директор налил себе на три пальца и осушил бокал. «Я бы понял, если бы он мстил друзьям Поттера, если бы он убил Блэка или Люпина, они заслужили, но такая слепая ненависть в отношении детей, не понимаю, Курлык», — ответила огненная птица. «Ты прав, но у меня не было другого выхода. Этот трусливый идиот мог все испортить. Не волнуйся, когда придет время, мы не будем мешать. Великий светлый волшебник довольно улыбнулся, а потом его взгляд уперся в огромную стопку документов на столе. Тяжело вздохнув, Альбус взял верхний пергамент и принялся внимательно его читать. Это у детей впереди каникулы, а ему предстоит еще много работы. «Когда-нибудь я пристрелю этого носатого урода», – проворчала Гермиона. «Мисс Грейнджер, как вы можете говорить подобные вещи?» – возмутилась идущая следом за нами МакГонагалл. «А кто дал ему право нас оскорблять?» Я зло посмотрела на декана, меня до сих пор потряхивало после разговора в кабинете директора, а в голове начал вырисовываться план убийства принца, тихого, медленного и мучительного. «Все как он любит, я хочу лично удавить эту тварь, хм». «Возможно, вы правы», — Маккошка задумалась. «Северус порой бывает невыносим, завтра я поговорю с ним. Невыносимых людей нет, есть узкие двери». Тихо пробурчала я себе под нос. Мы уже подошли к портрету жирной тетки, имя назвала пароль, после чего деревянная рама отъехала в сторону. «Юные леди, впредь я требую от вас сдержанности. Не стоит вести себя как дикие варвары, убивавшие всех неугодных». Декан строго на нас посмотрела. «Вы хотите, чтобы мы предали идеалы великого Годрика Гриффиндора?» Я невинно захлопала глазами. «Основатель нашего факультета был кровожадным и безумным убийцей. Я мечтательно зажмурилась. Он регулярно совершал набеги на прибрежные поселения, и после ухода его дружины живых там не оставалось. ГХК ух!» МакГонагалл закашлялась. «Те времена давно прошли. К тому же, вы, леди, вы должны думать об удачном замужестве и выборе достойного супруга, как и полагает приличной ведьме». «Профессор, а почему вы до сих пор не замужем?» Мия лукаво посмотрела на декана. «Вы меня услышали». Профессор съехала с разговора. «Желаю вам спокойной ночи». Декан сухо с нами попрощалась, а мы с лучшей подругой направились на нашу оперативную базу. Нам срочно нужно было выместить гнев. И только Валера нам в этом поможет. Весь день в поезде мы мирно болтали с друзьями, на этот раз в нашем купе было многолюдно. Сначала с нами чаевничали Малфой и Гринграсс со своей охраной, мальчишек чуть ли не силой пришлось усаживать за стол. Я уже давно поняла, что Крэб и Гойл – самые слизеринистые слизеринцы из всех. Эти двое всегда выполняли новые заклинания с пятого раза, а за контрольные всегда получали только выше ожидаемого. У парней несомненный талант. В ходе наших посиделок нам удалось их немного разговорить, и тогда все присутствующие поняли, что внешность бывает обманчива. Два с виду тупых шкафа оказались очень эрудированными и приятными в общении людьми, причем без предрассудков насчет чистоты крови. Я это поняла из того, как Гойл ухаживал за Смит и вежливо подавал ей печенье. Чем больше я жила в новом мире, тем больше понимала, что фильмы из прошлой жизни были очень неточными. С каждым днем я находила все больше отличий, и это немного пугало. Однако основные события совпадали в общих чертах. Тот же философский камень и троллы были, запретный коридор тоже в наличии, а это значит, что и остальное, показанное в фильмах, должно как-то произойти, наверное. Я не сильно изменила ход истории, вроде бы. Я снова окинула взглядом моих друзей, Мия о чем-то спорила с Дианой, Джастин что-то увлеченно рассказывал Крэббу и Гойлу, а Эльвира со скромной улыбкой хомячила печеньку. «Я очень благодарна создателю за второй шанс, и я использую его на максимум. Новый мир мне нравится гораздо больше предыдущего. Здесь я обрела настоящую маму, семью и верных друзей. Я наконец-то получила то, о чем мечтала долгие годы. Я жалела только об одном, я не досмотрела эти сопливые фильмы, и до сих пор не понимаю, как, блять, мразота выжил. Можно, конечно, порыться в семейной библиотеке, но в одиночку читать древние трактаты можно было годами. Наша семья столько всего накопила. Может, эта паскуда душу демону продала, на него это похоже. Поэтому летом расскажу обо всем маме и деду, они взрослые и опытные, пусть разбираются. А я еще ребенок, и хочу насладиться беззаботным детством. Только прожив жизнь, ты понимаешь, какое это удовольствие. Мои мысли прервали болтушки с Гриффиндора, а за ними подошли братья Уизли полным составом, даже Перси почтил нас своим визитом. Купе не резиновое, поэтому слизеринцы учтиво извинились и отправились к себе. Ну а дальше началось веселье, особенно когда к нам присоединился Гольдштейн. Язвительный и острый на язык еврейский мальчик стоял в дверях купе и едко комментировал наши разговоры с кружкой горячего шоколада в руках. Рыжики были очень довольны, ведь в прошлом месяце им удалось заработать кучу денег. Их защитные амулеты стоимостью всего 20 галлеонов разлетались, как горячие пирожки. Парни продали почти 150 штук. Да, амулеты были одноразовыми и неказистыми, но они выполняли главную функцию – защищали. Поэтому даже некоторые благородные покупали у Энтони парочку штук. Так, на всякий случай, слушая веселые россказни об испытаниях или идеях для новых артефактов, мы и не заметили, как приехали в Лондон. Признаю, была не права. Поездка на поезде действительно может быть полезной и веселой. На перроне нас уже ждали родные. Я крепко обняла маму с Викторией и наших бравых сержантов, потом поздоровалась с четой Гринджеров и Финч-Флетчли. Затем с нами вежливо раскланились родители слизеринцев и Гольдштейны, а потом подошли Молли с Артуром. Мне порой казалось, что Уизли специально игнорировали все аристократические заморочки и вели себя как колхозники. Насколько мне известно, Молли в девичестве Прюэт, то есть она из древней и благородной чистокровной семьи, со всеми вытекающими. Но глядя, как эта пухлая добродушная женщина расцеловала мою маму в обе щеки, а потом прижала опешившую Викторию к своей груди, взлохматила ей волосы и посоветовала есть побольше мучного. В тот момент я подумала, что камин все же лучше. Рыжее семейство нас не отпускало до тех пор, пока мы клятвенно не пообещали, что послезавтра прибудем на день рождения Ронникинса. Только после этого мы благополучно покинули платформу 9¾. Я в пижаме сидела на удобном диване и, уперев подбородок в сложенные замком ладони, гипнотизировала шкатулку с философским камнем на журнальном столике. Прибытие в поместье и праздничный ужин прошли фоном, я все думала, как поведать маме про осколок столь ценного артефакта. Немного поразмыслив, я решила рассказать все как есть. Лгать маме или придумывать небылицы очень не хотелось. Раздался вежливый стук, и в мои покои вошла красивая платиновая блондинка в своем любимом красном шелковом халате. «Дочь, у меня для тебя сюрприз». Интегра тепло улыбнулась и показала мне видеокассету. «Я знаю, как ты любишь фантастику, поэтому кое-что для тебя раздобыла. Мировая премьера в кинотеатрах состоится только через неделю, но знакомые из Министерства культуры сказали, что фильм стоящий. Этот канадец удивил всех, тут даже твой любимый актер в главной роли». Мама лукаво подмигнула и вручила мне презент, я даже немного опешила и сначала не поверила собственным глазам. Мой новый мир сильно отличается от предыдущего, но некоторые вещи оставались неизменными. Почти. Например, Голливуд, тут его не существует, но зато есть Монреаль, который является мировой столицей синематографа. И сейчас я держу в руках видеокассету с изображением Терминатора Шварценеггеровича с огромным пистолетом в руке и красным светящимся глазом, а гордое название гласит «Киборг-убийца». На минуту я потеряла дар речи и, не найдя что ответить, просто подошла и обняла любимого человека. «Я знала, что тебе понравится». Интегра погладила меня по голове. «Если хочешь, то можем посмотреть прямо сейчас». «Хочу, но сначала я должна с тобой серьезно поговорить. Я отлипла от женщины. Это очень важно. Рассказывай». Красивое лицо леди сразу стало серьезным. «Мам, в общем, тут такое дело». Я схватила свою школьную сумку с дивана, быстро вытащила из нее десяток пленок от фотоаппарата и выложила их рядом со шкатулкой на журнальный столик. Я достала философский камень, а на пленке секрет великого делания. Леди Хилсинг где-то с минуту молча смотрела то на меня, то на столик, а потом машинально начала шарить рукой в поисках пачки сигарет, но, увы, халат карманов не имел. «Ты уверена?» Мама тихо обратилась ко мне, и я кивнула в ответ. «Откуда?» «Желательно полную версию. Помнишь, я рассказывала тебе про запретный коридор?» Мама кивнула, подошла к столику и взяла одну из пленок в руку. «Так вот, по школе поползли слухи, что борода. Ригель, где твои манеры?» Женщина с укором посмотрела на меня. «Ты можешь ненавидеть или презирать старого паука, но имей уважение, он ученый с мировым именем и герой Великой войны. Извини, если коротко, то я узнала, что Дамблдор прячет в запретном коридоре философский камень». Мама выжидающе на меня посмотрела. «Однажды ночью я нашла в заброшенном классе странное зеркало, из которого выпал философский камень. Вот я и отколола нам кусочек. В запретном коридоре ты не была». Мама не спрашивала, она утверждала, а я с глупой улыбкой кивнула в ответ. «Понятно». Женщина прищурилась. «Ты просто так бродила по ночному замку и совершенно случайно нашла странное зеркало, из него случайно выпала вещь, за которой уже веками охотятся сильные мира сего. Я снова кивнула. А потом у тебя под рукой случайно оказался альпиншток, купленный еще летом, и шкатулка для хранения темных артефактов максимального класса опасности советского производства. А шкатулку ты совершенно случайно, на всякий случай, взяла на зимних каникулах у Сергея. Я ничего не упустила, на лице платиновой блондинки было написано «Ты меня за дуру держишь». Я пару раз тяжело вздохнула и решила сказать правду, рано или поздно все равно придется, да и летом будет проще. Я знала, что он там будет, вот и подготовилась. Я выпалила на одном дыхании. «Откуда у тебя эта информация?» Мама требовательно на меня посмотрела. Я видела. Про память прошлой жизни я планирую рассказать позже. Еще летом я увидела, что директор притащит в школу философский камень и спрячет его в странном зеркале. Видение было очень подробным, поэтому я внимательно следила за событиями в школе и ждала нужного момента. «Прости, что не сказала раньше». Я хотела лично все проверить, и при этом ты продолжаешь считать прорицание лженаукой. Мама быстро подошла и крепко прижала меня к себе. Я не ругаю тебя, но почему ты раньше не сказала? Зачем рисковала? Что бы ты сделала? Я подняла голову и посмотрела в заботливые голубые глаза. Как что? Леди Хилсинг хищно оскалилась. Виктория бы изучила замок, возможные тайные ходы и точное местоположение камня. А потом бы мы сформировали диверсионную группу. Женщина призадумалась, и ее улыбка стала еще шире. Можно было бы сообщить архиепископу, и тогда нам бы одобрили полноценный штурм с применением авиации и тяжелой артиллерии. Улыбка из хищной стала веселой. Я бы просто приказала Элукарду, и он бы принес мне этот артефакт. Все. Зачем было так рисковать? Я не была до конца уверена. А вдруг я ошиблась? Мне стало стыдно и неловко. Ты же помнишь слова Смитвика? А я хочу. В горле появился ком, и мама еще крепче прижала меня к себе, а я обняла ее в ответ. Только дома и только с родным человеком я могла показать свою слабость. Это на людях мы железные леди, ну или как там нас называют, а сейчас мы просто мать с дочерью, которые очень любят и всегда поддерживают друг друга. Так мы и простояли несколько минут в тишине, просто делясь теплом и наслаждаясь моментом. Покажешь этот чудо-артефакт? Мама отстранилась, а ее глаза загорелись в предвкушении. «Нет», — рявкнула я и подняла руки в любимом жесте французской армии. «Я открою шкатулку, но разглядывайте эту мерзость без меня. Я не хочу снова испытывать на себе эманации боли и страданий».